Глава 22. Давление 80/50. Состояние стабильное. Но мы оставим ее здесь еще как минимум на неделю, мисс Коулман. Ваша дочь еле выкарабкалась. Я слышала голос, но не могла ответить. Речь мужчины эхом отдавалась в сознании. Я пыталась заставить себя проснуться, открыть глаза, пошевелить мизинцем. Тщетно. Тело отказывалось мне подчиняться, а разум мучил, воспроизводя картинки пережитого. Мне было больно, так больно, что хотелось вопить, моля об обезболивающем. Но спустя некоторое время, по внутренним ощущениям год, я распахнула глаза и сразу зажмурилась от яркого света. Пальцы на руках рефлекторно дрогнули. «Офелия!» — я узнала хриплый голос Аштона. «Подожди, сейчас придет врач!» Он потянулся куда-то над моей головой, потом вернулся на стул. «Больно?» Я слабо кивнула. В палату вошел пожилой мужчина со стетоскопом на шее. Судя по одежде, врач — высокий, полный и улыбчивый. «Знаю, вам больно. Сейчас медсестра введет обезболивающее. Я доктор Бреннан». Когда мне стало полегче и боль на шаг отступила, доктор, сняв все мои показатели, оставил нас с Аштоном наедине. Холл гладил мои пальцы, глядя на меня, как на бездомного котенка. «Эй!» — нежно позвал он. «Ну, наконец-то! Привет!» «Я... воды...» Секунду, Аштон моментально поднес к моим губам стакан с трубочкой. Выпив воду, я облизала пересохшие губы. «Где Реймонд?» — спросила я. Даже в полусознательном состоянии я думала лишь о том, выжил ли Беннет. «Давай сначала поговорим о тебе», — Аштон снова сжал мои пальцы. «Отвечай, Аштон, Реймонд тоже в больнице. Они стреляли даже после того, как...» Язык еле ворочался, а эмоции и вопросы рвались наружу. «Лия, Рей жив, но здесь его нет, в больнице», — промямлил Аштон. «В смысле? Расскажи все по порядку». «Я обещал Реймонду молчать, прости. Ты узнаешь обо всем завтра». Доктор вернулся в палату, как только я открыла рот. «Мистер Холл, мы же сказали только 5 минут. Вам пора». Он почти насильно вывел Аштона из палаты. «А теперь, мисс, расскажу вам о вашем состоянии и здоровье. Пули чудом прошли мимо позвоночника, но критически близко. Одна насквозь, другая застряла. Была проведена долгая операция. Сейчас вашему здоровью ничего не угрожает, но есть опасность кровотечения, поэтому на ближайшие полгода вы должны отказаться от физических нагрузок. Перед выпиской, то есть через неделю, я расскажу, как правильно обрабатывать рану и какие таблетки принимать. Уже сейчас вы начнете пить антибиотики. Вам все понятно?» «Да», — еле слышно ответила я, закусив губу, чтобы не расплакаться. «Все будет хорошо, мисс Коулман. Вы настоящий борец», — подбодрил доктор Бреннан. «Ваша мама была здесь несколько раз, оставила вам некоторые вещи и попросила дать ноутбук. Вы писатель?» Я кивнула. Слезы полились градом, скатываясь по шее и образуя лужицу в ямочке между ключицами. «Вы пережили сильнейший стресс. Я сообщу вашей матери, что вы пришли в себя. А пока поспите». «Доктор, подождите. А страховка? Наша вряд ли покроет и половину». «Не беспокойтесь», — доктор выставил вперед ладонь, улыбаясь. «Расходы за ваше пребывание в больнице полностью покрыты». Я строила из себя сильную, стойкую личность. Нет, точнее, была уверена, что таковой и являюсь. Что сентиментальная чушь не для меня, что я уложу любого, кто решит напасть. А что теперь? Изнываю от боли, не в силах пошевелить пальцами ног. В груди трещина, которая вот-вот превратится в калифорнийский Сан-Андреас. Калифорнийский Сан-Андреас — крупнейший разлом на планете, пролегающий вдоль границы Тихоокеанской и Северноамериканской литосферных плит. Зажмурившись после ухода доктора, я нашептывала как молитву. «Реймонд, Реймонд, Реймонд, Реймонд, Реймонд». Открыв глаза на следующий день, я ощутила себя еще более разбитой. Но даже если сегодня суждено будет получить еще одну пулю, ничто меня не остановит. Я должна выяснить правду. Пока я искала кнопку вызова медперсонала, в мою палату зашел букет цветов. Нет, вы не ошиблись. Букет был настолько огромным, что его пришлось проталкивать в двери, а уже после появилась макушка незнакомого парня. Черные розы были упакованы в пергамент. Аромат свежих цветов не перебил едкий запах медикаментов, но был приятным напоминанием о жизни по ту сторону больничных стен. Парень лет 18 вошел в палату, но букет скрывал его из виду. Выглядело это комично. Видимо, парень уже не в силах был держать это произведение искусства, а потому положил букет прямо мне в ноги. «Офелия Колман?» — спросил он. «Да», — прохрипела я. «Это вам. Распишитесь вот здесь». Парень поднес мне планшет с бумажкой и указал на поле с моими фамилией и инициалами. Я черкнула закорючку, так до конца и не размяв пальцы. «Спасибо. Хорошего дня. Поправляйтесь». «Подождите. От кого цветы?» — как можно громче спросила я, когда парень решительно дернулся к двери. Но он только пожал плечами, поправил кепку и вышел, не удостоив меня ответом. Все это начинало меня злить. «А Офелию Колман лучше не выводить из себя». Пошарив рукой под кушеткой, я нашла кнопку регулировки и, устроившись почти вертикально, дотянулась до цветов. О, как они были красивы! Словно увядшие души, которые нашли способ переродиться. Я аккуратно перебирала густые бутоны и наткнулась на конверт. «Р. Беннет». Из палаты словно высосали весь кислород, а сердце мое кольнул острый шип. Сперва я не была уверена, стоит ли скрывать конверт, а уже через 30 секунд вчитывалась в строки. «Дорогая Офелия, если мое письмо и цветы дошли до тебя, значит, состояние твое стабилизировалось, ты уже очнулась и, возможно, успела увидеть Аштона. Надеюсь, Бреннан зорко следит за тобой, и не дай Боже ему выпустить тебя раньше двухнедельного срока. Я решил написать письмо, потому что, мне кажется, такие вещи не для интернета. Во-первых, ты должна знать, как сильно я тебя люблю, потому что если бы моя любовь была хоть на долю процента слабее, я бы не решился на то, о чем ты прочтешь дальше. Ты потрясающая. Офелия Колман, ты колючая, дрочливая, маленькая, вредная, язвительная, очаровательная, понимающая, преданная, стойкая и самая рискованная девушка в мире. Эти месяцы, проведенные с тобой, с мыслями о тебе, были самыми яркими за последние годы моей жизни. Во-вторых, вороненок, я пишу тебе, чтобы ты знала. Мы не можем видеться. Я перевелся на дистанционное обучение и уехал в другой штат, сконцентрируясь на боксерской карьере, чтобы попытаться абстрагироваться от мыслей о тебе. Знаю, сейчас ты что-то каркаешь на матерном итальянском и мечтаешь вырубить меня апперкотом. Но послушай, тебя, скорее всего, волнует развязка событий того дня. Что ж, мне удалось вырваться. Я прострелил ногу брату Синди. В тот же момент подоспела полиция, скорая и Аштон. Спасибо, что попросила у него помощи. Нас забрали в участок. Тебя увезли на скорой. Гордон Холл привлек своего адвоката, так что тому удалось вытащить меня раньше, чем истекли 48 часов задержания. Выдали ордер на обыск домов парней и комнаты Тайгера, нашли часы с инициалами, украденные из Кингстона. Не знаю, признаются ли они в убийстве Виктора, но дело заведено. Понимаешь, то, что я видел, и снова беспомощно стоял в стороне, когда в тебя стреляли. И это была моя вина. Если бы я настоял на том, чтобы ты держалась подальше, если бы... Господи, я должен был знать, что они дотянутся до тебя. Ты снова скажешь, что у меня синдром вселенской вины, но, Офелия, ты чуть не погибла. Я не мог добраться до тебя, помочь, узнать, жива ли ты. Я чуть с ума не сошел. А когда я приехал в больницу... Не знаю, сможешь ли ты простить меня за то, что тебе приходится сейчас переживать, но даже если бы ты захотела меня видеть, я не готов простить себя. Я чуть не сломал тебе жизнь. Когда твоя мама приехала в Принстон, она высказала мне столько всего и была права. Я ни в коем случае не осуждаю ее. Я позволил ей влепить мне пощечину, позволил бронить, винить, потому что так и есть. Фактически я чуть не лишил ее дочери. Теперь я понял, в кого ты так страшна в гневе. К письму прилагаю договор с издательством. Брианна сказала, ты уже видела книги и, надеюсь, не сердишься из-за того, что я подделал твою подпись, хотя никто ее и не проверял. но тебе обязательно нужно встретиться с литературным агентом. Его контакты я тоже прилагаю к письму. Офелия, я хочу, чтобы ты шла дальше. Стала успешным писателем, покорила читателей своим талантом. Я читал твой детектив, и это просто восторг. Я даже стал побаиваться тебя. Так ловко закрутить историю с убийством, а чего стоят анатомические описания вскрытий. Просто попробуй, хорошо? Не знаю, приду ли я в себя, смогу ли жить с новым грузом вины, но я хочу быть уверен в том, что ты счастлива. Прости, что полюбил тебя так не вовремя. Мне казалось, прошлое отпустило, уступив место нашему с тобой будущему. Но, вероятно, я этого еще не заслужил. Всегда твой, Реймонд. Я прочла письмо, поборов желание скомкать его и переживать, разодрав зубами на мелкие кусочки. Мы решили головоломку. Распутали убийство Виктора. Реймонд помирился с мамой. Все только наладилось, черт побери! Реймонда гложет чувство вины, но почему его защитной реакцией всегда становится эта непробиваемая стена? Почему он сразу придумал себе наказание? И разве он виноват в том, что я самостоятельно копалась в их с Виктором прошлом? Я схватила телефон и позвонила Холлу. «Где он, черт тебя дери, Аштон Холл?» — прокричала я в динамик, оглушив собеседника. Слезы застилали глаза. «Лия, успокойся». «Шутишь?» — процедила я. «Ладно, согласен. Я пытался ему объяснить, что он не мог предвидеть такого. Аштон, найди этого идиота и объясни ему, что я ни секунду не считала его виноватым, что он мне нужен, и раз он посмел влюбить меня в себя, посмел разворошить мое черствое сердце, пусть теперь хорошенько за ним присматривает». «Офелия, он еще не готов». «А я? Готова? Аштон!» Я взяла паузу, подбирая слова. «Поговори с ним. Если он не объявится через неделю, когда меня выпишут отсюда, я вычеркну его из своей жизни раз и навсегда». «Что, если он этого и добивается? Если теперь ему невыносимо тебя видеть?» — спросил Холл. Я заскрипела зубами от злости, сжала пальцами телефон так, что хрустнуло защитное стекло, и сбросила звонок. На следующий день ко мне приехали мама и Брианна. «Если бы я знала, в чем он замешан!» — воскликнула мама после того, как поинтересовалась моим самочувствием. «Я сама в это полезла, мама!» — спорила я. Посетовав на мою безответственность, мама легла рядом и обнимала меня, пока медсестра не выгнала ее из палаты. Брианна сидела на кушетке и делилась университетскими новостями. Всем уже стало известно о том, что сделал Тайгер. Джиука переизбрали главой Альфа-Дельта-Тета после ухода Реймонда на дистанционное обучение. Спектакль перенесли на начало весны, чтобы дать мне восстановиться. Все быстро подстроились под новые обстоятельства, а моя жизнь продолжала стоять на месте в этих четырех стенах, от вида которых меня уже мутило. Но на самом деле еще страшнее было ощутить приближение свободы. Когда я выйду из больницы, что предпринять? Какой станет моя жизнь с новыми ранами? Готов ли меня принять литературный мир? Реймонд, а ты? Ты вернешься ко мне? Потому что иначе мое сердце захлопнется на сотню замков, к которым больше никто, включая тебя, не подберет ключи.